Взгляни, вот отсюда за схваткой следил сам император. Рядом с ним были сенаторы, цвет римского народа. Люди попроще занимали верхние галереи. Представь себе. Под звуки труб на арену вышли два строя. Справа фракийцы, слева галлы. Все 70 тысяч затаили дыхание. Устроитель игр подал знак. Гладиаторы стали сходиться. Первые удары, первая кровь. И какой тут поднялся крик: «Гоните, бейте, огня!» Я всегда ставил на галлов, и они победили. А потом на оставшихся в живых пустили зверей. Можешь дальше не продолжать. После твоего рассказа нам здесь больше делать нечего. Кажется, будто я сам наблюдал эту резню. Пойдем. Через арку на другой стороне амфитеатра путники выходят на площадь и останавливаются перед фонтаном. Хорошо, хорошо, когда льется вода, освежая землю и пашню. Вода, а не кровь. А сколько здесь воды? Еще бы. Ведь вы из-за воды готовы себе глотки перегрызть. Как она чиста и прозрачна. Словно бы она не взята из мутного и грязного Тибра, по которому я плыл. Ты не ошибся. Это вода из чистых горных источников, отстоящих от Рима за десятки миль. Она течет по глиняным и свинцовым трубам. Там, где на ее пути встречаются овраги, сооружают арочные мосты. Я слышал об этом. Знаменитые водопроводы, акведуки. Мне известно, что в Риме 10 водопроводов. Первый из них был построен 320 лет назад, а 10-й 2 года назад императором Траяном после победы над даками. И каждый из 10 водопроводов начинали строить после того, как в Риме появлялось много пленников. Водопроводы и другие римские чудеса, так же, как и чудеса Азии и Египта, достались ценой жизни сотен тысяч людей. Стоит ли об этом вспоминать? Тогда бы у нас не было ни прудов, ни фонтанов, ни знаменитых общественных бань-терм нашей гордости. Погляди направо. Эти бани построены императором Титом на месте Золотого дома Нерона. Ты дважды упомянул уже Золотой дом. Что это? Золотой дом, как говорят, был одним из чудес нашего города. Нерон находил Рим дряхлым, грязным и вонючим. Он приказал архитекторам создать проект грандиозного дворца, который стал бы новым чудом света. Проект был создан, но для его осуществления нужно было очистить центр города от прежних строений. И внезапно вспыхнул невиданный пожар, который уничтожал на своем пути все. Дворцы и лачуги, храмы и театры, бесценные греческие статуи и свитки древних авторов. Через 9 дней Рим предстал морем дымящихся развалин. Теперь уже ничто не мешало Нерону перестроить город. Но говорят, что сам Нерон приказал сжечь старый Рим. Не знаю. Новый Рим должен был стать красивым и вечным. Центром его стал императорский дворец, получивший название Золотого дома. И что же, он действительно был построен из золота? Нет, но там было много золота и драгоценностей. Улица поднимается вверх. Наверное, это один из 7 римских холмов. Это Эсквилин. А здание, к которому мы приближаемся, общественные бани. Первым выстроил общественные бани и термы Агриппа, завещавший их в бесплатное пользование римскому населению. А рядом с ними, на Марсовом поле, построил свои термы Нерон. Уже в начале новой эры в Риме насчитывалось 800 небольших и 5 крупных императорских бань. Они служили местом отдыха, развлечений и ежедневное посещение их было неотъемлемой частью общественной жизни римлянина. Хотя в каждом зажиточном доме того времени был бассейн, а часто и своя баня с горячими ваннами. Эти бани построены императором Титом лет 30 назад. Здесь могут одновременно мыться 3000 человек. Как много! Но, видимо, желающих помыться еще больше. Эти люди у входа дожидаются своей очереди? О, нет. В нашей бане нет очередей. Они ждут раздачи оливкового масла. Ибо без масла в баню нечего идти. Раздачи? Разве масло стоит дорого? Сколько бы оно ни стоило, это забота императора, нашего благодетеля. Что же мы посмотрим дальше? Форумы. Конечно, форумы. Каждый император, соревнуясь со своими предшественниками в щедрости и величии, оставлял после себя форум. Форум Августа прекраснее форума Цезаря. Но самый великолепный из всех форумов – форум Траяна. Чтобы его построить, пришлось срыть целую гору. На это ушло 15 лет. Форум Траяна, по словам римского историка Марцеллина, сооружение единственное в мире и достойное удивления самих богов. В центре площади возвышалась конная статуя Траяна, отлитая из бронзы и покрытая позолотой. С трех сторон форум окружали портики, между колоннами которых стояли статуи знаменитых полководцев и ораторов. С четвертой стороны находилось величественное здание базилики. За ней располагались две библиотеки с латинскими и греческими рукописями, храм, посвященный императору. Однако более всего удивляла и поражала колонна императора Траяна. Взгляни, чужеземец. В Рим приезжают только для того, чтобы лицезреть эту колонну. Клянусь Геркулесом, она этого достойна. Это памятник победы над дерзкими варварами, не пожелавшими добровольно склониться перед нашим величием. Я говорю о даках, живущих за Данубием и занимающих земли вплоть до холодных скифских степей. В этих витках мрамора, поднимающихся на высоту в 300 локтей, разместился поход легионов, возглавляемых самим императором. Да-да, вот мост, идущий по нему войско. Под шлемами можно разглядеть суровые лица. Над головами подняты знаки легионов. Здесь прослежена вся история войны, от начала до конца. Прямо-таки наглядный учебник военного дела. А вот там изображены машины, которыми так гордится наш император. Баллисты и катапульты для метания каменных ядер, тяжелые стрелометы. А эти приспособления для защиты крепости от штурмующих называются черепахи. Смотри, фигуры рельефа расположены так, что, кажется, сами боги с высоты наносят свои удары по головам наших врагов. И все это венчает фигура орла, символ нашей мощи и величия. Пойдем дальше. Я покажу тебе храм всех богов, пантеон. Не стоит. Я охотно верю, что это сооружение не менее чудесно. Покажи мне лучше старейший римский форум. Но там нет никаких особых достопримечательностей. Ты ошибаешься, Валерий. Даже камни этого форума святы. Они помнят великий праздник римского народа, одержавшего победу над могущественным противником Карфагеном. По его мостовым под звуки труб шли триумфальным маршем легионы, вернувшиеся из Африки. Блестели начищенные мелом доспехи. Гордо были подняты головы воинов. Еще бы! Отныне их будут называть владыками вселенной. А впереди, на колеснице, запряженной четверкой белых лошадей, восседал сам триумфатор в пурпурной тоге. В правой руке он держал скипетр, увенчанный фигурой золотого орла, в левой — лавровую ветвь. Отныне к его имени Публий Сципион Эмилиан будет добавлено еще одно имя — Африканский. Вот он, гордость древних римлян. Смотри, все улицы, как артерии, сходятся на этот форум. и все дороги берут отсюда свое начало. Конечно, его вид сильно изменился. Вдоль форума тянулись статуи прославленных римлян, а эта ораторская трибуна, ростры, стояла раньше в центре форума. С них звучал голос народного трибуна, теперь Гракха, обращенный к народу, и тысячи бедняков, явившихся со всех концов Италии, кричали и требовали земли, как вы теперь кричите и требуете хлеба и зрелищ. Эта площадь слушала речи знаменитого оратора Марка Тулия Цицерона, провозглашенного отцом Отечества, и здесь же были выставлены на всеобщее обозрение отрубленная голова и рука Цицерона, объявленного вне закона, и тысячные толпы любопытных и праздных зевак стекались на форум, чтобы насладиться этим кровавым зрелищем. Да, твои предки, Валерий, имели совсем другое представление о доблести и отваге. Жаль, что человеческая память так коротка, и ты не знаешь всего этого. Позволь мне уйти. Я давно заметил, что ты чужеземец, знаешь Рим лучше меня, истершего на этих камнях немало подошв из бычьей кожи. Мне надо бы оплатить твой урок, но прости, мой кошель пуст. Прими мою благодарность и скажи на прощание, сколько раз ты был в нашем городе? В Риме я впервые, но я на всю жизнь запомнил поучение твоего соотечественника. Во-первых, читай книги, во-вторых, помни прочитанное.